гурманов и тонких знатоков мы угощали таблетками для рощения волос, сонными пилюлями и зеленой настойкой. Лягушонок, послушонок, сидя у меня за ухом, подсказывал, кого чем угощать. Когда все гости собрались и заняли места, мы выстроились у стены. Ровно в 11 часов пан Кляксов зашел на кафедру. В коричневом фраке, с Матеушем на плече, с развивающимися волосами и множеством новых веснушек на лице, он был прекрасен. В зале наступила тишина. Пан Клякса откашлялся и начал. «За долиной, за рекой, между небом и землей, на луну ведет тропинка, а тропинка — невидимка. С каждым шагом тропка круче, то бежит она по тучи, то под радугой дугой, то по глади голубой. И примерно через месяц всех приводит нас на месяц. Правый глаз мой там бывал, очень многое видал, и о том, что видел глаз, поведу, друзья, рассказ. Поверхность луны покрыта горами из меди, серебра и железа. Горы пересечены внутри длинными извилистыми коридорами, ведущими в пещеры. В пещерах живут обитатели Луны, называемые лунами. На поверхности Луны царит страшный холод, поэтому луны никогда не покидают своих пещер. По узким коридорам луны спускаются вглубь планеты и долбят металлический грунт. Они упорны и трудолюбивы, как муравьи. Растительности на Луне нет, и нет никаких других существ, кроме лунов. Тело у лунов состоит из мутной жидкости облачного цвета, покрытой тонкой эластичной кожицей, напоминающей желатин. Луны могут придавать своему телу любые формы. У каждого луна есть стеклянный сосуд, в котором он проводит все свое свободное время. Каждый сосуд имеет особую форму, благодаря этому луны отличаются друг от друга. Жилища лунов обставлены необычными предметами из меди и железа. Тут круги, квадраты, кубы, тарелки, миски, установлены на треногах или развешанные по стенам. Огнем луны не пользуются, они сами излучают свет. Питаются они зелеными шариками, вырабатываемыми из меди, а переговариваются при помощи звуков, похожих на звон серебряного колокольчика. Луны не ходят, как мы, а плавают, как облака. Для работы они используют не инструменты, а лучи, исходящие из них самих. В южном полушарии Луны, в Большой Серебряной горе, живет грозный и могущественный повелитель луннов, король Неслух. Это единственный лун, тело которого имеет определенную форму, и поэтому он не пользуется стеклянным сосудом. Король Неслух очень похож на человека. У него есть руки, ноги, но пока еще нет лица. Его голова представляет собой большой гладкий шар. У короля Неслуха есть длинный узкий меч. Этим мечом он пронзает провинившихся подданных. Однажды король Неслух нарушил обычаи своего народа и вышел на поверхность Серебряной горы. Тогда-то и случилось событие, которое никто не в силах был предвидеть. Тут пан Клякса вдруг прервал рассказ и насторожился. Тревога пана Кляксы мгновенно передалась всем остальным. Из парка донесся крик, треск ветвей, звон разбиваемого стекла. Там творилось что-то неладное. Шум быстро приближался. Вдруг двери с треском распахнулись, и на пороге возник Алойзи. Растрепанный, грязный, он в ярости размахивал толстой суковатой палкой. Лицо его перекосилось от бешенства. «Так вот вы где, пан Клякса!» — закричал он таким голосом, что у меня мурашки по коже забегали. «Пируете без меня? А? Меня, значит, отправили щеглов кормить, а сами сказочки рассказываете, чтоб духу вашего тут не было!» При этом он замахнулся палкой на гостей.